А я так рассуждаю. Тот не купец, кто нетерпелив. И поэтому покорно жду, как парус ветра. Но сетовать, слава святому Саркису, нечего. Госпожа Русудан часто удостаивает приглашением к скатерти. Нередко барсы обильно угощают, а Мурави жалует разговором. Но почему удерживает, так ни разу и не открыл. И вот сейчас Вардан не сомневался, что такой радостный пир в будний день устроен недаром. Пытался он выведать что-либо у барсов, но они лишь отшучивались, доказывая, что настоящий купец сам должен догадаться, почему доброжелательный Мурави задержал его в турецком раю. «Задержал мало», — сочувствовал Ростом, «но еще уверяет, что это выгодно мудрому Вардану». «А на деле, выходит, выгодно нам одним», — умышленно сокрушался Элисбар. «Вот, Вардан, и отгадай, почему так долго замечательную Нуцу не видишь? Может, Бог решил проявить справедливость и отмерил Мураве 1000 аршин удачи в беседе с султаном? О, дорогой Вардан, ты почти угадал», — посмеивался Дато. «Удача пришла, но здесь не аршин нужен, а весы». Пировали долго, но Вардан так и не смог понять причину веселья, ибо приобретение оружия держалось в большой тайне, и шепнуть купцу об этом решили к концу пира. Никто из Афиндули, по желанию Иракли, не был приглашен на пир. Какая же тайна, если в нее проникнут болтливые женщины? Вот почему всех несказанно удивило, когда у ворот остановились крытые носилки, и из них выпорхнула Арсана. С некоторых пор Фатима настойчиво советовала Арсане быть в курсе всех дел дома Саакадзе. «Что-то затевается», — шептала Фатима, зловеще позвякивая браслетами. «Слух ходит, что твой дядя Иракли влюблен в ханым Харишани. Может, все богатство ей оставит? О, что за жизнь без власти? Разве власть не дается богатством?» — разжигала она воображение девушки. «Бедная ты, Арсана, ведь Муравбек зависит от монет султана. Значит, и Автандил ничем не богат. Их поместье в Картле забрал царь. О, Арсана, Арсана, открой шире твои прекрасные глаза!» — вкрадчиво шептала Фатима. «Следи зорко за тем, что происходит в доме Саакадзе, где Иракли стал бывать до неприличия часто. Выспрашивай Арсану у своего возлюбленного, о чем говорят Муурави и его приближенные, по какому случаю пируют, по какой причине печалятся. Выспрашивай и говори мне, а я щедро наделю тебя советами, приносящими пользу и счастье. Моя нежность к тебе, прекрасная из прекрасных, Арсана, простирается до 7-го неба. Я помогу тебе стать счастливой, властной, всепокоряющей». Арсана жаждала счастья, власти и богатства. Рассказав жене о выгодной продаже им оружия, Хазрев просил совета, как получить его обратно, ибо раз поместье их, на что имеется запродажная запись, незачем рисковать. Капудан Паша может выдать, ведь вместо 300 ливров он дал ему 200, и вместо 5 коней одного и старую филюгу. И потом, нехорошо греку иметь оружие, ай-яй, как нехорошо. Да, хранит Аллах всех правоверных от гнева султана, оружие должно быть возвращено. Преподнесенное ей визиром бесценное ожерелье несколько смягчило Фатиму, и она заявила, что оружие будет возвращено, но не силой, а хитростью. И вот Арсане почти приказано было внезапно появиться у Саакадзе, когда туда отправится ее дядя, и выпытать, о чем у них тайная беседа. Необходимо пустить в ход все свои чары, ум, ловкость. Пусть любыми средствами раздобудет тот ключ, которым Фатима откроет замок счастья Арсаны. Наконец настал день, когда Иракли особенно тщательно облачился в богатый наряд и направил носилки к мозаичному дворцу. Еще утром пришел Ибрагим и рассказал барсам, что Рихеме накануне встретила у ханым Фатимы чем-то взволнованную Арсану, которая жаловалась, что на пир к Саакадзе, кроме Иракли, никто не приглашен. И Фатима шептала: «Все равно ты должна быть там. Может, против тебя заговор?» тщетно упрашивала Арсана сестру отправиться с нею к Саакадзе. «О, она лишь взглянет в божественное лицо возлюбленного и тотчас вернется». Елена отказалась.